Вячеславу пригодился опыт бывшего сотрудника уголовного розыска. К тому же после развала страны из органов стали увольнять тысячи профессионалов КГБ и МВД, часть из которых и пополнила отряды боевиков, так лихо орудующих на улицах городов России и стран СНГ. В зале, куда вошли гости, их почти не задержали. Проверка паспортов не заняла много времени. Махмудбеков стал спускаться по внутренней лестнице к выходу. Телохранители и Кезим поспешили за ним. Дочь легко сбежала по ступенькам. Стольников столь же легко спустился следом. На улице уже стояло два традиционных «Мерседеса» с затемненными стеклами и большой джип. Чуть в стороне стояла машина Стольникова. Он предпочитал БМВ другим автомобилям. При этом он сам разработал систему охранной сигнализации, которая оказалась куда изощреннее и опаснее, чем все остальные. В Москве к этому времени нельзя было оставлять без присмотра новые машины, особенно иномарки. Никакие устройства не спасали машину от угона. Именно поэтому Стольников разработал собственную систему безопасности, при которой похитителя, забравшегося в его автомобиль и пытавшегося завести машину, сразу ударял сильный разряд тока, после которого человек либо терял желание прикасаться к рулю, либо вообще оставался на месте. Двоих незадачливых воришек, получивших сильный шок от подобной охраны, Стольников лично извлек из машины, после чего его БМВ стали обходить стороной. Похоже, у автомобильных угонщиков была своя система оповещения. Правда, в городе уже сложилась четкая структура взаимоотношений. Нельзя было трогать машины, принадлежавшие членам преступных группировок. В таком случае на похитителя весьма быстро выходили, и кроме возврата машины, ему приходилось платить и довольно крупный штраф. Махмудбеков уверенно прошел к первому «Мерседесу». У следовавшего за ним Стольникова вдруг зазвонил мобильный телефон. Тот достал аппарат. Махмудбеков от неожиданности чуть вздрогнул, обернувшись к помощнику. «Слушаю», — сказал Стольников. Очевидно, ему сказали нечто неприятное. Он нахмурился и коротко приказал: «Ничего не делайте, сейчас я приеду». «Что случилось?» — спросил у него Махмудбеков, усаживаясь на заднее сиденье «Мерседеса». «Звонили с Курского вокзала. Там у нас на складе часть товара. Говорят, что приехала санэпидемстанция и требует вскрытия склада», — наклонился к нему Стольников. Ирада уже сидела рядом с отцом в его роскошном автомобиле. «При чем тут санэпидемстанция?» — нахмурился Махмудбеков. «Какое они имеют к нам отношение?» «У нас часть товара оформлена как поставка продуктов из Пакистана», — терпеливо напомнил Стольников. «Ну, поэтому они и приехали. Говорят, что мы нарушаем сроки хранения». «Мне это не нравится», — покачал головой Махмудбеков. «Кто отвечает за эти склады?» «Кязим?» — обернулся на другого помощника Стольников. Тот подошел ближе. «Что случилось?» — спросил он. «У нас неприятности на Курском вокзале», — коротко сказал Стольников. — «Нам нужно срочно поехать туда». — «Правильно», — кивнул Махмудбеков. — «Выезжайте. Я вас буду ждать на даче. Только не нужно лишнего шума. Постарайтесь с ними договориться». Стольников подозвал к себе одного из телохранителей. — «Остаешься за старшего, Джафар», — приказал он и поспешил к своему БМВ. За ним побежал и Кязим. Махмудбеков, глядя, как они спешат к машине, покачал головой. Ему очень не нравился этот внезапный визит с санэпидемстанции именно в день его прилета. «Нужно будет узнать, кто именно их послал», — нахмурился он, недовольно морща губы. «Единственный человек не чеченец, — сказал он дочери, показывая на Стольникова, — которому я доверяю так же, как и нашим». В машине уже рассаживались его телохранители. Джафар сел в их «Мерседес» рядом с водителем. Первым со стоянки выехал «Мерседес», в котором сидели четверо боевиков — Вторым выехал «Мерседес», в котором находились сам Махмудбеков, его дочь Джафар и водитель. И, наконец, за ними тронулся джип, также с четырьмя сопровождающими.